Глава 11. Понедельник, день 6. Без 29 утра с бейджем на груди Астрид шагала по анфиладе второго этажа Шерберн-холла. Было более короткий путь к ее рабочему месту, если бы только она не решила сделать крюк, чтобы поговорить с Гарольдом. Для посетителей дом открывался только через 10 минут. Как она и думала, бывший военный сидел возле двери комнаты, где они впервые встретились. «Доброе утро, Астрид!» Он медленно поднялся. «Доброе утро, Гарольд. Будет ли мне уместно задать вам пару вопросов?» «Разумеется, буду рад. Для этого я здесь». Она прошла к окну. Когда она обернулась, он уже стоял в центре комнаты. Большие пальцы засунуты в карманы блейзера. «Зоркие кинозрители наверняка узнают эту комнату по фильму «Темный рыцарь». Медленная продуманная речь, сглаживающая углы в рассказе, тысячекратно им повторенным слово в слово. «Извините, Гарольд, я только...» — он заговорил обычным голосом. «Ужасное кино. Думал оно про рыцаря, но нет, оказалось про человека, наряжавшегося летучей мышью». «Да, правда». Гарольд обрел публику и не собирался ее терять. «Авторы фильма сняли эту комнату в качестве библиотеки поместья Уэйнов, из которой был ход в пещеру летучих мышей, хотя там почему-то не оказалось ни одной летучей мыши, только не слишком пригодные для езды автомобили и резиновые костюмы». «Простите, Гарольд», — она подняла руку, — «у меня есть всего пара минут». «Конечно». Он подошел к окну и встал рядом с ней. Она показала на дорожку, ведущую в лес через арку в тисовой изгороди. «Вон та дорожка сквозь изгородь», — Гарольд прищурился. «Да, это единственный способ попасть в ледник». «Единственный». «Значит, по-другому в лес не выйти?» «Нет, все вокруг огорожено, чтобы посетители не могли бесплатно зайти на территорию». «Понятно. А почему ледник закрыт для посещения?» «Закрыт? Нет, он открыт в течение всего дня». «В самом деле, я видела табличку «закрыто» в проеме изгороди». «Ну, ее должны были убрать. Помещение недавно отреставрировали до полностью рабочего состояния. Этой зимой на пруду вырубали лед и клали туда, в точности, как в георгианскую эпоху. Понятно, холодильников тогда не было». Он посмотрел на часы, черный кожаный ремешок которых свободно болтался на его бледном запястье. «Пожалуй, мне пора вернуться на место». «Еще лишь один вопрос». «Давайте». «Верхний этаж дома открыт для посещения?» «Верхний этаж?» Гарольд замешкался. «Нет, уже многие годы как нет». «Он запирается?» Гарольд снова посмотрел на часы. «Да, правда, я не имею понятия, где ключи». «Почему вы спрашиваете?» «Ну, да нет, я знаю, это ерунда». «Давайте, Астрид, мне можно рассказать?» «Ладно, на днях я была в саду, и мне показалось, что я видела в окне человека». «Человека?» — он покачал головой. «Знаете, фонд хранит там гору мебели. Может, это была игра света?» «Похоже, вы правы». «Послушайте, мне действительно нужно бежать». Гарольд встревоженно улыбнулся и направился к двери. Походка мягкая и выверенная. Он обошел половицу, скрипнувшую под ногами Астрид. «Простите, что не могу остаться поболтать», — сказал он, «но в комнатах должен все время кто-то находиться». «Чтобы встретить посетителей?» «В основном, но также с точки зрения страховки, если кто-то попытается схватить антикварные предметы. Правда, не знаю, сработает ли. Я еще вполне бодр, но вот как Маргарет валит домушника на пол, представить не могу. А вы?» «Я с ней не знакома. Только перенесла операцию на бедрах». Они дошли до двери. «Спасибо, Гарольд, вы очень мне помогли». «С удовольствием. Кстати, если вам не хватает общества, волонтеры обедают в подвале в старой бойлерной. Уверен, что и остальные будут рады познакомиться». «Спасибо, постараюсь». Он уселся, положил руки на колени и стал смотреть на дверь в ожидании первых посетителей. На пути в свою временную мастерскую Астрид обдумывала полученные от Гарольда сведения. Дело, как она его называла, становилось все увлекательнее. Допустим, человек в окне мог ей привидеться, но в одном она теперь уверена. Тот, кто вошел в ледник после Девайна, повесил на изгородь табличку «Закрыто». Значит, этот человек не хотел, чтобы его побеспокоили. Потом он вернулся в сады тем же путем, раз из леса не было другого пути. Сложность в том, что это мог быть любой из сотен людей, оказавшихся в усадьбе в тот день. Посетитель, сотрудник или волонтер, любой мог незаметно уйти в лес. Где же ее теперь искать? Пока что след испарился, как мокрые отпечатки на дорожке. Остаток утра Астрид проработала над второй половиной коллекции. В размеренном темпе она изучала картины, фотографируя, делая заметки, откладывая в сторону все, что потенциально могло стать гвоздем выставки. В конце концов, она обнаружила, что искала. Завернутый в белую ткань небольшой пейзаж примерно 12 на 10 дюймов. Серое море и волны, бьющиеся о высокие утесы, заросли деревьев вдоль мыса. На краю утеса белый мазок, изображающий здание, видимо, маяк. Она проверила подпись, хотя уже знала, что увидит. И точно, на оливковой краске было нацарапано «Джон Констебл». Она хотела сделать снимки, но руки затряслись. Это было чересчур волнительно. Пейзаж был меньше, чем обычного Констебла, не такой яркий, как сделавший его знаменитым картины с мельницами и соборами. Работа на полдня, не больше. Может, черновой эскиз для большой картины, которую он так и не собрался написать? Не лучшая его работа, но почти наверняка принадлежит ему. Если фонд заплатил за нее меньше полумиллиона, это удачная сделка. Астрид посмотрела в список. Картина нашлась на оборотной стороне, датирована 1816 годом. Девушка припомнила, что в этом году Констебл женился на Марии, своей возлюбленной детства. На медовый месяц они отправились на Дорсетское побережье и остановились у местного викария, друга художника. Все нужное для рисования Констебл должен был взять с собой. Есть ли на картине Мария? Астрид достала лупу и обследовала холст. На дорожке, поднимавшейся вокруг холма, виднелся крошечный знак. Астрид вгляделась. Два быстрых мазка, штрих голубого и над ним капелька орехового. Ошибиться невозможно. Чья-то фигура, идущая впереди Мария, кто же еще? Астрид выпрямилась и победно взмахнула кулаком. Раньше она так не делала, но сейчас был момент не хуже других. Она не просто поработает с картиной Констебла. С ней связана история. Картины всегда становились прекраснее, если за ними стояли истории. А здесь она была о любви. Выставка Крисиды вполне может оказаться блокбастером. Астрид оставила картину на столе и собрала сумочку. Время обедать. В конце концов, кафе «Апельсиновый сад» нашлось позади огорода, в том же здании, что и конюшня. Народу было полно. Люди толпились возле зоны подачи горячих блюд. Семьи в длинной очереди терпеливо ждали, чтобы попасть в комнаты попрохладней. Впереди ребенок выбирал перекус. «Это уже 6 предметов, Джош!» — прошипела его мама. «Положи йогурт на место!» «А можно вместо него взять еще и чипсов?» «Давай, только быстро!» Она оттащила Джоша от прилавка, и к кассе приблизилась другая семья. «Извините». «Да все нормально», — ответил чей-то папа позади нее. Но было заметно, что ничего не нормально. Все были напряжены. Обстановка как перед бунтом в тюремной столовой. Астрид быстро перешла вперед и купила первый попавшийся сэндвич. Пожалуй, лучше пообедать с волонтерами. Следуя по указателям на бойлерную, она прошла по подвальному коридору мимо пустых винных погребов, миновала канат ограждения и завернула за угол. Толкнула большую кремовую дверь, и ее сразу окружило теплое уютное облако из пара с запахом кофе и шортбреда. В центре комнаты стоял длинный стол. За ним сидел Гарольд с пожилой женщиной, поедающей какие-то коричневые комки из пластикового контейнера. На ней было яркое платье неопределенного кроя, напомнившее Астрид цветущие кустарники из сада. «Вы пришли!» Гарольд встал, взял ее под локоть и подвел к женщине кусту. «Маргарет, это моя новая приятельница Астрид, реставратор. Я тебе о ней рассказывал». Женщина всмотрелась в нее, словно морской угорь, выплывающий из расщелины в скале. «Я не буду подниматься, это все бедра». «Маргарет — специалист по георгианскому этикету и моде», — сказал Гарольд. «Только георгианская, викторианская по мне чересчур уныла». Женщина поднесла ко рту ложку коричневой еды. «Как увлекательно», — сказала Астрид. «Я очень люблю георгианскую эпоху». Гарольд отошел к углу, где стояли микроволновка, сушилка с чашками и серебристый водонагреватель с черным краном снизу. «Кофе, Астрид?» «Если не сложно, просто с молоком». Астрид устроилась за столом на свободном стуле. «Сегодня из волонтеров только вы?» «К сожалению», — сказала Маргарет. Волонтеров теперь только трое — я, Гарольд и Денис. Сейчас довольно трудно нанять новых, так что на время наших перерывов на чай и кофе приходится огораживать канатами часть комнат. «В саду тоже есть волонтеры», — добавил Гарольд, подливая молоко в серо-зеленую кружку. «Но они работают только до обеда». «Волонтеры в саду почти все работают не полный день», — презрительно сказала Маргарет. Она выскребла ложкой угол контейнера. «Думаю, много проку от них не получишь. Если есть вопросы по дому, спрашивайте нас». «Так и сделаю, обещаю». Нажав на крышку, Маргарет закрыла пустой контейнер и отодвинула его в сторону. «Так зачем фонд реставрирует картины?» «На Рождество хотят устроить выставку сокровища Шерборн-Холла». «Я так понимаю, одна из творческих идей Крисиды». Гарольд поднял брови. «Да, она ее организует», — сказала Астрид. «Мбо, Крисида». Маргарет изобразила, что ее вырвало в ладонь. «Маргарет не из поклонников Крисиды», — прокомментировал Гарольд. «Я поняла», — подавив улыбку, ответила Астрид. Гарольд принес кружку с кофе и поставил перед ней. «Спасибо», — Астрид отхлебнула. Гарольд сел рядом. «Берите печенье бесплатно», — он показал на банку. «Один из бонусов». «Спасибо, возьму попозже». «Не знаете, сколько они заплатили за картины?» — спросила Маргарет. «Я слышала, что около миллиона». «Честно говоря, понятия не имею. Моя задача — только их реставрировать». Астрид открыла сумку и достала из нее сэндвич. «Что можно сказать точно, леди Шерберн очень нуждалась в деньгах», — сказала Маргарет. «В самом деле», — заметила Астрид. «Конечно. После смерти мужа у бедной старухи не было и ночного горшка, чтобы отлить. Пришлось заплатить огромный налог на наследство. Она и сейчас на мели». «Мы же точно не знаем, правда, Маргарет?» — попытался смягчить Гарольд. «Это факт». Маргарет потянулась к банке и двумя пальцами достала палочку шортбреда. «И как она злится, что по ее дому свободно гуляет публика! Я слышала, что она толкнула ребенка просто из-за какой-то шутки». «Послушай, Астрид наверняка неинтересны эти пересуды», — сказал Гарольд. «Но Астрид было очень интересно, просто она хорошо это скрывала». «Я совсем не возражаю, честно». Она ела сэндвич, пока парочка обсуждала неиссякаемый поток сплетен. В разговоре чувствовался ритм, который появляется только с близкими друзьями. У каждого была роль. Гарольд — голос благоразумия, Маргарет — судья, присяжный и палач. Ее самые едкие ремарки целили в заправил из центрального офиса фонда в Лондоне и, если брать ближе, в Крисиду, которая возмущала ее еще больше, чем Денис. Несмотря на все их возмущение, Астрид не сомневалась, что не было места, где они бы хотели оказаться больше, чем здесь. В подвале старинного особняка, на самом деле принадлежащего волонтерам, как они не раз повторили. Если бы волонтеры не задавали нужный уровень, они ручались, здесь бы все развалилось. В самый разгар оживленной дискуссии насчет последних изменений в оплате проезда волонтерам прибавили 5 пенсов на милю, если приезжаешь на велосипеде. «Бесполезно», — отрезала Маргарет. На буфете затрещала тяжелая рация. Послышался серьезный, размеренный голос. «Ответьте, Денис в волонтерской комнате». Гарольд взял рацию и отчетливо сказал. «Это Гарольд, прием». В глазах его загорелся огонек, будто он вспомнил успешные маневры армейских времен. Все молчали, ожидая ответа Денис. Рация несколько раз щелкнула. «Боже мой!» — покачал головой Гарольд. «Она забыла, что не нужно нажимать на кнопку. Этот комплект уже при последнем издыхании, и так слышно все, что говорят». Маргарет постучала ложечкой по банке с печеньем. «Скажи ей, что у нас запасы на исходе!» Гарольд сжал рацию. «Денис, можешь, пожалуйста, принести еще печенье со склада? Прием!» Тяжелое дыхание, потом еще щелчки. Наконец затрещал голос Денис. «Иду, прием!» «В конце-то концов», — пробормотал Гарольд, положив рацию на бок и накрыв кухонным полотенцем. «Пора ее починить». «Пора починить Денис!» — проворчала Маргарет. «Маргарет, это уже грубовато!» Гарольд повернулся к Астрид. «Не волнуйтесь, это лишь дружеское соперничество. Видите ли, Денис и Маргарет претендуют на одну и ту же работу — проводить по вечерам закрытые экскурсии для важных гостей». «Оплачиваемая работа в английском фонде», — сказала Маргарет, меланхолично вздыхая, «встречается так же часто, как зубы у кур. Тем более Денис уже отдали рождественские смены в сувенирном магазине». Маргарет выпрямилась с помощью трости, лежавшей до того под столом. «Чёртова несправедливость!» «Всё так, Маргарет, всё так!» — — вздохнул Гарольд, поправляя полосатый галстук перед зеркалом над раковиной. Было уже почти 2 часа. Обед закончился. Очень познавательно. Проблемы с деньгами у леди Шерборн, нелюбовь к Денису Крессиди у Гарольда с Маргарет. Кэт с удовольствием бы все выслушала. Она бы только уверилась в мнении, что фонд — рассадник интриг и скандалов. В действительности это были безвредные офисные сплетни. Ничего более. Ведь так? Астрид задумалась. Что бы она сделала, если бы они стали ее расспрашивать? Сколько смогла бы рассказать о своей лондонской жизни и о том, как здесь очутилась? Вопросов не было, и она выдохнула. Смерть в леднике тоже не упоминали. Новости распространялись медленнее, чем она думала. Ну или Харпер решил не расследовать дело досконально. У магазина Девайн он проговорился, что ледник — место преступления. Почему же там сейчас все не затянуто желто-черной лентой? Так показывают в телешоу. В будущем придется присматривать за Харпером. Астрид решила коротко записать важные обстоятельства дела, пока не забыла. И перед возвращением в хранилище зашла в сувенирный магазин. Он находился в том же здании, что и конюшня с кафе. Отыскала раздел канцелярии. Угол между полкой валийских товаров, забитой чатней и вареньями, и вешалкой с кардиганами пастельных тонов. Широкий ассортимент блокнотов. Большинство сделанные со вкусом обложки с линогравюрами, на которых зайцы прыгали по кукурузным полям или тупики сидели на скалах. Но все они были слишком малы, а бумага внутри чистая или в клетку. В итоге где-то в глубине она нашла официальный блокнот One Direction популярного английского бойсбенда 2010-х годов. Немного пыльный, но и бойсбенд на обложке. Очевидно, 4 подростков, уставившихся в никуда, было именно им, не то, чего ей бы хотелось. Но бумага в линейку и размер подходящий, плюс 80% скидка. Кассирша, женщина средних лет в блузке с принтом Уильяма Морриса, знаменитого английского художника, поэта, писателя и переводчика, широко известного своими работами в области декоративно-прикладного искусства, взяла блокнот у Астрид с выражением омерзения на лице. Такое могло быть у санинспектора, выудившего мертвую крысу из-за холодильника. «Простите, не понимаю, как он там оказался, у нас недавно была инвентаризация». Заплатив за блокнот и красивую серебристую перьевую ручку, Астрид нашла скамейку под каштаном. Откинула первую страницу, написала «Что известно» и дважды подчеркнула. Под этим заголовком она изложила обстоятельства смерти Девайна и обнаружения меловых отметин. Последняя обвела кружком и провела стрелку к слову «улика». Следующую страницу озаглавила «подозреваемые», но писать туда было нечего. Разве что сержант Харпер, удостоившийся на этом этапе двойного вопросительного знака. Она уставилась на почти пустую страницу. Начало не из лучших, но все же начало. В нижнем углу страницы красовалась голова Гарри из One Direction и сообщался первой серии забавных фактов. У певца была боязнь четвероногих, появившаяся после того, как в 10 лет на него напал козел. «Что скажешь, Гарри?» — прошептала Астрид. «Привет!» Астрид вскочила. Перед ней стояла Эмили, прижимая к груди пачку писем. «Круто!» — Эмили показала на блокнот. «Я обожала One Direction». «И я», — сказала Астрид. «В универе были моей любимой группой. Потом Зейн ушел и все испортил». Зейн Малик, член группы One Direction, ушел из нее в 2015 году. Она вздохнула. «Знаю, ужасная трагедия». «Ну да ладно», — снова оживилась Эмили. «Полагаю, вы не видели Маргарет?» «После обеда нет, к сожалению». «Ничего страшного. У меня для нее письмо. Положу в ее шкафчик в волонтерской комнате». Она помахала письмом. «До встречи, Астрид!» «До встречи, Эмили!» Астрид смотрела, как Эмили идет через двор и по дорожке назад к дому, затем захлопнула блокнот. До конца дня Астрид изучила оставшиеся картины. Теперь она хорошо представляла, какие 10 картин взять для выставки. Обнаружилось несколько ярких штормовых пейзажей, которые тоже попали в список. Но ничего, что превзошло бы Констебла. Она сложила свои принадлежности и решила, что пора закругляться. Должно быть, Крессида слышала, как она шла по коридору. Не успела Астрид пройти мимо двери, как та распахнулась, и бодрый голос произнес: «Как хорошо это вы!» Крессида поманила ее. «Загляните на минутку!» Астрид зашла внутрь. Крессида торопливо обошла ее и плотно закрыла дверь. «Полагаю, вы не общались с прессой по поводу несчастного случая в леднике?» Она выделила голосом слова «несчастный случай», будто хотела внедрить их Астрид прямо в мозг. «Я разговаривала только с полицией. Вчера они взяли у меня заявление». «А они не говорили, что у фонда могут быть проблемы?» «Нет, ничего подобного». «Слава богу!» — Крессида вздохнула. «Мы не можем допустить, чтобы нашему бренду нанесли ущерб». «Уверена, что не нанесут». «Превосходно!» Крессида пришла в свое обычное настроение. Она снова обошла Астрид и открыла дверь. «Не буду вас задерживать». Астрид осталась стоять. «Вообще-то у меня есть и другие новости. Среди картин я обнаружила превосходного констебла». «Констебл? Отлично!» Крисида рассеянно перебирала свое ожерелье из тяжелых аметистов. «Простите, я ничего не понимаю в искусстве». «Не вы занимались покупкой коллекции?» «Нет, все организовал центральный офис». «Ладно, в общем, это прелестная работа, ее стоит сделать центральным экспонатом выставки. Возможно, с ней связана романтическая история». «Сногсшибательно. Тогда я на вас полагаюсь». Крисида открыла дверь пошире. «Прекрасного вечера, Астрид». «Вам тоже». Астрид вышла в коридор и закрыла за собой дверь.